что тебе нужно. Просто встретиться с вами. Услышать, почему ты нарушил наш договор. Узнать, чем ты, может быть, недоволен. Еще не поздно, Харри. Я на многое готов пойти, чтобы заполучить тебя в команду. Хорошо, — согласился Харри. Встретимся. Я подъеду к вам. Том Воллер тихо рассмеялся. Я бы и со Свеном Сиверсоном поговорил. Думаю, будет куда лучше, если я сам к вам подъеду. Назови адрес. Ну? Харри замешкался. Ты слышал, как перерезает человеческое горло? Полюбопытствовал Воллер. Сначала такой скрипучий звук, когда сталь входит в хрящ. Потом завывание, как в воздушной трубе. Значит, перерезано дыхательное горло или глотка. Никогда их не различал. Общежитие. Комната 406. Тьфу ты! Я должен был догадаться. Должен был. Если ты собираешься устроить там засаду, Харри, лучше откажись от этой затеи. Я возьму мальчишку с собой. Нет, не Том. Будь добр. Добр? Ты сказал добр. Харри не ответил. Я поднял тебя из грязи и дал еще один шанс. Ты был так добр, всадил мне нож в спину. Я не виноват, что мне приходится все это делать. Виноват ты. Помни это, Харри. Послушай, через 20 минут дверь должна быть широко открыта. А вы должны сидеть на полу на видном месте и держать руки за головой. Том! На этом разговор закончился. Харри крутанул руль и почувствовал, как автомобиль теряет устойчивость на дороге. По обочинам текла вода, и на секунду ему представилось, будто он в какой-то сказочной стране, где законы физики отменили. Всего на секунду, но у Харри появилось чувство свободы, как будто все уже закончено и поздно что-либо менять. Потом устойчивость вернулась, а сказочная страна исчезла. Эскорт свернул к общежитию и остановился перед входом. Харри выключил зажигание. 9 минут. Он обошел автомобиль, открыл багажник и, отбросив в сторону пустые бутылки и склянки, вынул оттуда скотч. Поднимаясь по лестнице, он достал из кобуры пистолет. Проверить оружие он не успел, но надеялся, что после падения с 15 метров Ческа Сброевка не пострадала. Он остановился на 4-м этаже перед лифтом. Ручка на двери была металлическая, с круглым деревянным набалдашником. Размер как раз подходящий, чтобы незаметно прикрутить с внутренней стороны пистолет без глушителя. Харри зарядил оружие и приладил его к двери 2 кусками клейкой ленты. Если все пойдет как нужно, воспользоваться им не придется. Мусоропровод рядом с лифтом открылся со скрипом, но глушитель упал в него совершенно бесшумно. Оставалось 4 минуты. Харри отпер дверь комнаты номер 406. У батареи звякнуло железо. Какие новости? Это прозвучало как мольба. Отковывая Свена от радиатора, Харри почувствовал, как дурно у того пахнет изо рта. «Плохие», — ответил Харри. «Он приезжает сюда с Олегом». Харри и Свен сидели на полу в коридоре и ждали. «Опаздывает?» — сказал Свен. «Да». «Пауза». «Давай называть песни Игги Попа на букву «Си», — предложил Свен. «Начинай». «Отстань». «China Girl». «Не сейчас». — буркнул Харри. — Помогает. — Кэнди. — Cry for Love. — China Girl. — Уже было. — Сам называл Сиверсон. — У нее 2 версии. — Cold Metal. — Боишься, Харри? — До смерти. — Я тоже. — Отлично. Шансы выжить растут. — На сколько? — На 10%? — На 2... — Шшш! — шепнул Харри. — Это лифт, — прошептал Сиверсон. — Поднимаются. Дыши глубоко и спокойно. Они услышали, как с тихим стуком лифт остановился. Прошло 2 секунды. Лязгнула решетка. Тихий протяжный скрип. Харри понял, что Воллер осторожно открывает дверь. Тихое бормотание. Звук открываемого мусоропровода. Свен вопросительно посмотрел на Харри. «Подними руки так, чтобы он мог их видеть», — прошептал Харри. Они синхронно подняли руки вверх, лязгнули наручники. Открылась стеклянная дверь в конце коридора. На Олеге были тапки, пижама и спортивная куртка. В голове Харри внезапно возникла картина. Коридор, ночная рубашка, шарканье тапок, мама, больница. Прямо за спиной Олега шел Том Воллер. Он держал руки в карманах короткой куртки. Харри различал очертания дула пистолета. «Стоять!» — приказал Воллер Олегу —